террористы – партия нового типа. Впрочем, к динамиту на Липецкой полянке прибавили еще одно существеннейшее изобретение. Это было создание партии совсем нового типа. Робеспьер Александр Михайлов сконструировал эту небывалую прежде партию. Во главе ее и стоял исполнительный комитет. Все, кто входили в этот комитет, отдавали в его ведение все свое имущество и свою жизнь. Ибо в комитет можно было войти, но нельзя было выйти. Распоряжения исполнительного комитета не подлежали обсуждению, но лишь безоговорочному исполнению всей остальной партией. И в ведении всесильного ИК, так часто сокращенно называли исполнительный комитет его члены, находились агенты различных разрядов. Они являлись как бы теми самыми революционерами второго разряда, о которых когда-то писал Нечаев в своем катехизисе революционера. «Агенты исполнительного комитета, — вспоминала Ашанина, — назначались самим комитетом и не имели никаких прав, а только обязанностей. Они становились тем самым революционным капиталом, которым распоряжались члены ИК». Все, как когда-то предлагал бес Нечаев. Членами ИК назначили сами себя 11 присутствовавших на полянке. В ИК вошли Баранников, Желябов, Квитковский, Колоткевич, Михайлов, Морозов, Ашанина, Тихомиров, Фроленко, Ширяев и Гольденберг. Во главе ИК находилась распорядительная комиссия, или администрация, как они сами часто ее называли. Собрание членов ИК обсуждало и принимало постановления. А распорядительная комиссия следила за выполнением этих постановлений. В промежутке между собраниями комиссия получала диктаторские полномочия и требовала абсолютного исполнения уже собственных решений. Она заседала почти ежедневно. Распорядительная комиссия состояла из трех лиц, избираемых членами ИК из своей среды. В то время этими тремя стали Александр Михайлов, Лев Тихомиров и Александр Квитковский. Жесточайшая диктаторская дисциплина охватывала новую партию снизу доверху. Именно так будет строить свою партию в будущем Владимир Ульянов-Ленин. В устав создаваемой партии впервые был вписан террор как главное направление, главная цель. Вся партийная организация, подчинявшаяся ИК, делилась на несколько отделов. Во главе главного отдела, боевого, встал Андрей Желябов. Желябов и сформулировал главное правило будущего террора – его непрерывность. Все значение террора и все шансы на успех заключаются именно в последовательности и непрерывности действий. Под ударами систематического террора самодержавие даст трещины. Долго выдерживать подобное напряжение правительство не в силах и пойдет на действительные, а не на призрачные уступки. Любое замедление для нас гибельно. Мы должны идти только форсированным маршем, напрягая все силы. Беспощадный непрерывный террор должен был взорвать существующий порядок. Все, как мечтал когда-то Нечаев. Так что на лесной полянке вместе с ними незримо трудился 12-й участник съезда. Тогдашний узник Петропавловской крепости Сергей Нечаев.